Но это утро выдалось особенное. Теплое солнце лило лучи с безоблачного неба. Ветра не было, и лишь легкий зефир овивал меня ароматами полевых цветов и нагретой солнцем травы. А мне предстояла самая любимая моя работа. Я чуть было не засмеялся от чистой радости, когда ввел руку. Место сколько угодно, все влажное, как положено, ничего не подпорчено. А размотать этот клубочек проще простого. И секунд через 30 передо мной на траве закопошился ягненок, а несколько секунд спустя второй и третий. После чего, к вящему моему восторгу, я, продвинув руку глубже, обнаружил еще одно раздвоенное копытце и извлек на свет четвертого ягненка. «Четверня!» — весело крикнул я, но фермер моего восхищения не разделил. «Куда их столько?» — пробурчал он. «Только лишние хлопоты, двух ей за глаза хватило бы». Он умолк и посмотрел на меня особенно кисло. А вот шваста звать и вовсе не к чему было. Так-то я бы и сам справился. Я только печально посмотрел в ответ, не вставая из корточек. Уж такая наша профессия, ты всегда в проигрыше. Будешь долго возиться, никуда ты не годен, а сделаешь все быстро, незачем тебя и вызывать было. Я в свое время отверг совет одного моего старого искушенного коллеги, который не без цинизма поучал меня: «Никогда при окоте не торопитесь. Если понадобится, так этих чертенят и поглубже затолкнуть можно, лишь бы видимость была». Но в такие минуты я его хорошо понимал. Впрочем, я быстро утешился, наблюдая за четырьмя ягнятами. Как часто у меня сердце болело за новорожденных, явившихся на свет в самую мерзкую погоду, порой даже в снег или гололедицу. Но нынче было одно наслаждение смотреть, как они стараются встать на ножки под ласковым солнцем, а их мохнатая шкурка уже почти совсем высохла. Мать, как по волшебству, обретшая стройность, зачарованно переходила от одного к другому, будто не веря собственным глазам. Она обнюхивала их, облизывала, и вскоре в ответ на ее утробные смешки послышались тоненькие, дрожащие фальцеты ее семейства. От этого пленительного разговора меня отвлек фермер. «А вон матка, которую вы тогда простали!» Я оглянулся. «Да, гордо семенит мимо, а сбоку трусит малыш. Да-да, выглядит она прекрасно». Взглянуть на нее было приятно. Но чуть подальше я увидел... Обычно я овец различаю плохо, но у этой была особая примета. Запомнившаяся мне пролысина, полоска голой кожи, обтягивающие позвонки. Нет, я не ошибаюсь, и, махнув в ту сторону рукой, я спросил: «А вот это там?» Фермер посмотрел, куда я указываю. «Ну да, та самая, которая в конюшне лежала, когда вы в прошлый раз приезжали». Он перевел на меня ничего не выражающий взгляд. «Та самая, вы еще мне велели Меллоку позвонить». «Но она же умирала!» — выпалил я. Уголки губ мистера Китсона дернулись почти в подобие улыбки. «Так вы тогда и говорили, молодой человек!» — он сгорбил плечи. «Дескать, ей недолго осталось, верно?» Мне нечего было ответить. Я уставился на него в изумлении, но он, вероятно, был удивлен не меньше, потому что продолжал. «Одно я вам скажу. Я с овцами, можно сказать, весь свой век прожил, так этого я ни разу не видел. Она просто взяла да заснула». «Неужели?» «Вот-вот, говорю уж вам, заснула, да два дня и проспала». «Она проспала два дня?» «Вот-вот, два дня, что я шучу, что ли? Я все в конюшню заглядывал, она спит себе да спит. Пролежала смирнехонько ночь, еще день, еще ночь, а на третье утро захожу, а она уже стоит. Корм ей, значит, подавай». «Поразительно!» Я выпрямился. «Я должен посмотреть на нее поближе». Мне действительно хотелось взглянуть, как рассосался этот страшный синий отек под хвостом. Я подходил к ней осторожно, мало-помалу оттесняя ее в дальний угол лужка. Там мы на несколько секунд замерли в напряжении. Я сделал обманный выпад, она ловко увернулась. Еще один — то же самое. И тут я прыгнул, чтобы вцепиться ей в шерсть, но она легко предугадала мое намерение и проскочила у меня между рук, дробно стуча копытцами. Я было погнался за ней, но было слишком жарко. Да и резиновые сапоги — не самая идеальная обувь для того, чтобы бегать по лугу. И вообще я давно пришел к выводу, что в тех случаях, когда ветеринару не удается изловить своего пациента, беспокоиться особенно незачем. Но пока я шел назад, в голове у меня билась мысль, что я открыл нечто новое. Случайно открыл. Жизнь этой овце спасли не медикаменты, а просто то, что она перестала чувствовать боль. И природа могла без помех заняться своей целительной работой. Этого урока я не забыл. Животное, испытывающее сильную, непрерывную боль, может не выдержать сопутствующих ей ужаса и шока, тогда оно умирает. Но если снять эту боль, не исключены подлинные чудеса. Найти логическое объяснение не берусь, но я знаю, что это так. К тому времени, когда я вернулся к мистеру Китсону, солнце совсем сожгло мне шею, а по спине поползли струйки пота. Фермер все еще следил за овцой, которая после лихой пробежки с удовольствием щипала траву. «Ну, просто в толк не возьму», — бормотал он, почесывая щетинистый подбородок. «Два дня и две ночи, и хоть бы шелохнулась». Он обернулся ко мне, и глаза его расширились. «Знаете, молодой человек, ну прямо будто ее одурманили чем». Овца мистера Китсона никак не выходила у меня из головы, но изгнать ее все-таки пришлось, а кот продолжался. Однако и другие животные не прекратили болеть, задавая всякие практические задачки, как, например, Пенни, пудель Флагстонов. Первое появление Пенни у нас в приемной запомнилось мне главным образом, потому что ее хозяйка была очень привлекательной. Когда я высунул голову из смотровой и спросил, кто следующий, круглое личико миссис Флагстон под плотной шапочкой глинцевитых и сине-черных волос словно озарило все вокруг, как вспышка маяка. Не исключено, что этому эффекту способствовали ее соседи. Слоноподобная миссис Бармби с канарейкой, которой требовалось подстричь коготки, и мистер Спенс, 90-летний старец, пришедший за порошком от блох для своей кошки. Тем не менее, смотреть на нее было очень приятно, и дело было не столько в ее бесспорной миловидности, сколько в наивной доверчивости ее взгляда, в улыбке, не сходившей с губ. Сидевшая на ее коленях Пенни тоже словно бы улыбалась из-под высокого кока каштановых завитков. В смотровой я поставил ее на стол. Так что с ней? Ее немножко рвало, и еще понос. Началось вчера. Я повернулся и взял термометр. Какие-нибудь изменения в питании? Нет никаких. У нее есть привычка хватать на прогулке всякие отбросы? Миссис Флагстон покачала головой. Я не замечала. Но, наверное, даже самая воспитанная собака может не устоять перед соблазном и куснуть мертвую птицу или еще какую-нибудь мерзость. Она засмеялась, и Пенни засмеялась ей в ответ. Ну, температура у нее чуть повышенная, однако ее это как будто не угнетает. Я подсунул руку ей под живот. Что же, Пенни, пощупаем твое пузечко. Нажимал я очень легко, но Пенни все время вздрагивала, пока я исследовал желудок и кишечник. «Гастроэнтерит», — сказал я. «Но, видимо, очень легкий и должен скоро пройти. Я дам вам лекарство и несколько дней держите ее на легкой диете. Обязательно благодарю вас». Миссис Флагстон потрепала Пенни по голове и нежно ей улыбнулась. Она была очень молода, лет 23, не больше, и поселилась в Дарроубе с таким же молодым мужем совсем недавно. Он служил в крупной сельскохозяйственной фирме, специализировавшейся на торговле костной мукой и концентратами, и во время объездов я иногда встречал его на фермах, такого же милого и дружелюбного, как и его жена, как и, если на то пошло, и их собака. Я отправил миссис Флагстон домой с бутылкой микстуры. Висмут, белая глина и хлородин. Одно из наших излюбленных средств. Пенни сбежала с крыльца, помахивая хвостом, и я искренне не ждал никаких осложнений. Однако 3 дня спустя я снова увидел Пенни в приемной. Рвота усилилась, а понос не уменьшился. Я опять поднял собаку на стол и снова осмотрел, но ничего существенного не обнаружил. Пенни, конечно, должна была ослабеть, ведь шел уже 6-й день ее болезни. Но хотя бойкости в ней чуть-чуть и поубавилось, выглядела она вполне бодрой. Эти собаки, хотя и невелики, но очень крепки и выносливы, так что запас сил у Пенни оставался еще достаточный. Тем не менее я встревожился. Надолго ли его хватит? Дам-ка я ей активированный уголь с вяжущими средствами. Результаты это обычно приносят неплохие. Вид, правда, не ахти какой, — сказал я, вручая миссис Флагстон коробочку черных крупинок. Но в их пользе я не раз убеждался на опыте. Подмешивайте ей в еду. Она ведь еще ест. Спасибо. Одарив меня одной из своих сияющих улыбок, она спрятала коробочку в сумочку, и я проводил ее на крыльцо. У решетки стояла детская коляска. Еще не заглянув внутрь, я знал, какого увижу там младенца. Я не ошибся. Пухлая мордашка на подушке уставилась на меня доверчивыми круглыми глазенками и расплылась в радостной улыбке. Все семейство казалось на редкость симпатичным. Однако, глядя вслед миссис Флагстон, я ради Пенни от души пожелал подольше с ними не видеться. Но в суе. Через 2 дня они вернулись, и собака была очень плоха. Пенни, пока я ее осматривал, стояла неподвижно, глядя перед собой тусклыми глазами. Я разговаривал с ней, гладил по голове, но она лишь изредка чуть шевелила хвостом. «Боюсь, ей не лучше, мистер Хэрриот», — сказала ее хозяйка. «Она почти ничего не ест, а если и проглотит кусочек, он в ней не задерживается. Ее все время мучит жажда, просто не отходит от миски с водой, и тут же все назад». Я кивнул. «Обычная картина. Из-за воспаления ей хочется пить, а чем больше она пьет, тем сильнее рвота, и это страшно ее ослабляет». Вновь я переменил лечение. По правде говоря, за следующие дни я перепробовал все существовавшие тогда лекарства. Чем только я не пичкал злополучную собачку, мне оставалось лишь виновато улыбаться. Порошки ипекакуаны и опиума, салициловокислый натрий и настойка камфоры, не говоря уже о таких экзотических и, к счастью, давно забытых снадобьях, как декокт гематоксилина или гвоздичное масло. Возможно, я чего-нибудь и добился бы. Будь в моем распоряжении антибиотики, вроде неомицина, ну а так... Пенни я навещал ежедневно. Носить ее в приемную было уже нельзя. Я посадил ее на диету из арорутовой муки и кипяченого молока. Но и от нее, как и от лекарств, толку не было ни малейшего. И собака таяла прямо на глазах. Развязка наступила в 3 утра. Я взял трубку, не поднимая головы с подушки, и услышал дрожащий голос мистера Флагстона. «Ради бога, извините, что бужу вас в такое время, мистер Хэрриот, но, может быть, вы и приедете к Пенни? А что, ей хуже? Да, и она. Ей, боюсь, очень больно. Вы ведь заезжали к ней днем». Потом она пила, не переставая, ее непрерывно рвало, и понос не прекращался. Мне кажется, она совсем лежит пластом в своей корзинке и плачет. По-моему, она очень страдает. Да-да, я сейчас буду. Спасибо. Он помолчал. И вот что, мистер Хэрриот, вы Захватите все, что надо, чтобы... Глухой ночью я редко просыпаюсь в бодром настроении, и сердце у меня сразу налилось свинцом. Уже так плохо. Честно говоря, у нас просто сил больше нет на нее смотреть. Жена в таком состоянии. Боюсь, она долго не выдержит. Ах так! Я повесил трубку и сбросил с себя одеяло с такой злобой, что разбудил Хелен. Просыпаться среди ночи — это одно из многих неудобств, на которые обречена жена всякого ветеринара. Но обычно я вставал и собирался как мог тише. На этот раз, однако, я одевался, расхаживая по спальне, и бормотал вслух. Конечно, Хелен хотелось узнать, какая произошла катастрофа, но она благоразумно хранила молчание. Наконец я погасил свет и вышел. Ехать мне было недалеко. Флагстоны поселились в одном из новых особнячков на Броттонском шоссе, примерно в миле от города. Молодые супруги в халатах проводили меня на кухню, и еще не дойдя до собачьей корзинки в углу, я услышал, как скулит Пенни. Она лежала на груди, а неуютно свернувшись калачиком, и вытягивала шею, видимо, испытывая сильную боль. Я подсунул под нее ладони, приподнял ее. Она была легче пушинки. Той пудели в расцвете сил весит немного, но после стольких дней изнурительной болезни Пенни правда напоминала комочек грязного тополиного пуха. Ее курчавая коричневатая шкурка была выпачкана рвотой и испражнениями. Миссис Флагстон против обыкновения не улыбнулась мне. Я видел, что она с трудом сдерживает слезы. Ведь просто из жалости ее надо. Да-да. Я уложил Пенни в корзинку и присел на корточки, с тоской глядя на свидетельство полной своей неудачи. Пенни было всего 2 года. Ее должна была бы ждать еще целая жизнь игр, беготни, веселого лая. И больна-то она всего-навсего гастроэнтеритом. А я сейчас погашу в ней последнюю искорку жизни. Вот и вся помощь, которую я сумел ей оказать. С этой горькой мыслью на меня навалилась усталость, объяснявшаяся далеко не только тем, что меня полчаса назад вытащили из постели. Я медленно распрямил спину, окостенело точно дряхлый старик, и прежде чем пойти за шприцем, последний раз посмотрел на Пенни. Она опять легла на грудь, вытянув шею и тяжело дыша. Рот у нее полуоткрылся, язык свисал наружу. Постойте, но ведь я уже это видел. То же изнурение, та же поза, боль, шок. Мой сонный мозг постепенно осознавал, что выглядит она совершенно так же, как выглядела в своем темном углу овца мистера Китсона. Да, бесспорно, овца и собака. Но все остальные симптомы были налицо. «Миссис Флагстон, — сказал я, — разрешите мне усыпить Пенни? Нет-нет, совсем не то, что вы думаете, я просто наркотизирую ее. Если дать ей передышку от жажды, от рвоты, от напряжения, возможно, природа возьмет свое». Молодые супруги несколько секунд растерянно смотрели на меня. Первым заговорил муж. «Не кажется ли вам, мистер Хэрриот, что она достаточно намучилась?» «Конечно, бесспорно». Я запустил пятерню в свои нечесанные, всклокоченные волосы. «Но ведь ей это лишних страданий не причинит. Она ничего не будет чувствовать». Они молчали, и я продолжал. «Мне бы очень хотелось попробовать. Мне пришла в голову одна мысль, я хотел бы проверить». Они переглянулись, и миссис Флагстон кивнула. «Ну хорошо, попробуйте. Но это уже последнее». И вот наружу, в холодный ночной воздух, за тем же самым флаконом Нембутала, только доза другая, совсем крохотная для такой маленькой собачки. В постель я вернулся с тем же ощущением, как тогда с овцой, будь что будет. Но мучиться она перестала. На следующее утро Пенни все еще спала, мирно вытянувшись на боку, а когда около 4 часов она начала было просыпаться, я повторил инъекцию. Как овца, она проспала полные двое суток. А потом, пошатываясь, встав на лапки, не побрела к миске с водой, как делала на протяжении стольких дней, но тихонечко вышла из дому и погуляла в саду. С этой минуты выздоровление шло, как пишется в историях болезни, без всяких осложнений. Но я предпочту изложить это по-другому. Она чудесным образом крепла и набиралась сил, а после, до самого заката своей долгой жизни, ничем никогда не болела. Мы с Хелен ходили играть в теннис на травяных кортах возле поля для крикета. Туда же ходили и Флагстоны, и всегда приводили с собой Пенни. Я часто наблюдал сквозь сетку, как она играет с другими собаками. А позднее и с быстро подраставшим Флагстоном младшим и только диву давался. Мне не хотелось бы создавать впечатление, будто я рекомендую общий наркоз как панацею от всех болезней, которыми страдают животные, но я твердо знаю, что искусственный сон имеет спасительные свойства. Теперь, когда в нашем распоряжении есть всевозможные снотворные транквилизаторы, а я сталкиваюсь с острым гастроэнтеритом у собаки, я прибегаю к некоторым из них в добавление к обычному лечению. Потому что сон прерывает смертоносный, изнуряющий, замкнутый круг, снимает боль и страх, ему сопутствующий. И много лет, когда я смотрел, как Пенни носится вокруг и лает, ясноглазая, полная неуемной жизнерадостности, меня вновь охватывало благодарное чувство к овце в темном углу конюшни, где мне открылся этот способ лечения, и все из-за счастливой случайности. Вот это подлинный Йоркшир. Светлая известняковая стенка опоясывает склон, а по густому вереску вьется изумрудно-зеленая тропа. Я шел, вдыхая душистый ветерок, и меня охватывало знакомое пьянящее ощущение колдовского одиночества среди пустынных холмов, где ничто не двигалось, и бескрайний ковер лиловых цветов и зеленой травы простирался на мили и мили, сливаясь с туманной голубизной небес. А, впрочем, какое же одиночество? Со мной был Сэм, и это меняло все. Хелен украсила мою жизнь многими источниками радости, которых я прежде не знал, и Сэм оказался среди самых замечательных из них. Сэм был Бигль, ее собственный. Мы с ним познакомились, когда ему исполнилось 2 года, и при нашей первой встрече мне и в голову не могло прийти, что он станет моим верным спутником, моим автомобильным псом, и будет из года в год сидеть рядом со мной во время объездов, пока не простится с жизнью в 14 лет. Он был первым из череды любимых собак, чья дружба скрашивала и согревала мои рабочие часы. Сэм признал меня хозяином с первого взгляда. Казалось, он изучил какое-то руководство для преданных псов, потому что всегда был рядом со мной. Упираясь лапами в перчаточник, с любопытством смотрел на дорогу перед нами, лежал, уткнувшись мордой мне в колено в нашей маленькой комнатке, трусил чуть позади меня, куда бы я ни шел. Когда я пил пиво в кабачке, он свертывался у меня под стулом, и даже когда я стригся в парикмахерской, тот, кто приподнял бы окутывавшую меня простыню, увидел бы Сэма, притулившегося у моих ног. Только в кино я не рисковал брать его с собой, и в этих случаях он забирался под кровать и обиженно там отлеживался. Многие собаки любят ездить в машине, но Сэм обожал это неистово. Даже ночью, когда мир вокруг спал глубоким сном, он весело выпрыгивал из корзинки, раз-два со вкусом потягивался и бежал за мной в холодную тьму. Я еще только приоткрывал дверцу машины, а он уже выдворялся на привычное место, и это движение настолько вошло в мою жизнь, что еще долго после смерти Сэма я, приоткрыв дверцу, машинально ждал, чтобы он вспрыгнул на сиденье. И помню, как больно щемило у меня сердце, когда я вдруг вспоминал, что вспрыгивать больше некому. Его общество удивительно обогатило короткие минуты отдыха, которые я позволял себе между вызовами. На фабриках и в учреждениях устраивают перерывы, чтобы выпить чашечку чаю. А я просто останавливал машину и окунался в великолепие, которое всегда было рядом. Прогуливался в лабиринте живых изгородей, углублялся в рощу или, вот как теперь, просто шел туда, куда вела тропка на вершине холма. Я поступал так с самого начала, но благодаря Сэму эти недолгие минуты приобрели особый смысл. Те, кто когда-нибудь гулял с собакой, знают, какую глубокую радость получаешь, доставляя удовольствие верному четвероногому другу, и, глядя, как Сэм весело бежит впереди, я начинал понимать, чего мне раньше не хватало во время таких прогулок.